Глава 23. Как говорится, вор не уходит с пустыми руками. Он только что пришел сюда, рискуя своей жизнью. Если он повернется и уйдет, разве это не будет потерей щедрого гостеприимства Синдбада? Грим запустил свое видение элементия и просканировал пещеру. Среди всякой всячины Грим нашел только несколько предметов, которые, по его мнению, были полезны. У этих призрачных нянь, которые сидели в ловушке в болотистой местности, было не так много возможностей найти что-то хорошее, следовательно, хотя здесь скопилось довольно много сокровищ, только горстка считалась ценной. 7-8 высококачественных кровавых мешков, которые выглядели как красные бусины. Сломанная часть магической экипировки, которая так попортилась, что никто не мог сказать, что изначально это было. Металлическая руда размером в кулак, которая испускала необычное голубое свечение. Странный белый камень размером с яйцо, недолго думая, он взял все это и засунул в карман. Грим ощущал нечеткую рябь элементиума от них. Что касается других грязных предметов, он просто игнорировал их. В конце концов, он был в бегах. Если бы он унесет слишком много вещей, шансы на его побег намного уменьшатся. Как в скрытом гнезде призрачных нянь, в этой пещере было больше одного туннеля. Ясно, что их лидер, Синдбад, знала поговорку. Хитрый кролик имеет три отверстия в своей норе. Тем не менее, такое умное устройство очень помогло Гриму, вору с неполной занятостью, сегодня. У него ушла секунда, чтобы сориентироваться, а затем втиснуться в мокрый туннель, который вел из грязного пруда. Некоторое время спустя из маленького грязного пруда в болоте появилась причудливая человеческая голова. Когда слизь медленно соскользнула с его головы, Грим обнажил верхнюю часть головы, молча наблюдая за движением вдалеке. Первоначально в этом грязном пруду должны быть призрачные няни, но, очевидно, их утянуло к массовой битве. Следовательно, Грим мог свободно передвигаться, и никто не собирался сопротивляться. Он вздохнул и начал выбираться отсюда. Поскольку битва на расстоянии происходила на грязи, единственными ее признаками были рев и крики призрачных нянь и пузырьки, взрывающиеся на поверхности. Гриму не хотелось снова видеть эту пугающую маленькую Лолиту. Он отвернулся от битвы и поплыл к берегам грязного пруда. Он ставил на то, что призрачные няни страдали от странных и непредсказуемых пространственных нападений Алисы. Но когда он почти дошел до берега и собирался подняться, в мутной воде позади него произошел взрыв, обнажив гигантского аллигатора с широко раскрытой пастью. Все произошло так внезапно, и суровое окружение было лучшим прикрытием для гигантского аллигатора. Таким образом, до самого момента, когда он укусил, единственное предупреждение, которое получил Грим, внезапно прозвучало из чипа. После серии вращений Гриму едва удалось избежать смертельного укуса гигантского аллигатора. Массивная пасть, утыканная острыми зубами, крепко сжалась рядом с его талией, создавая легкий ветерок, который источал гнилой запах. Если бы не чип, только одним укусом этот свирепый гигантский аллигатор легко сломал бы его тело пополам. Если бы это произошло, все его великие амбиции были бы напрасными. Воспользовавшись случаем, когда его враг пропустил свою атаку, Грим на четвереньках бросился к краю пруда. Он обернулся и быстро вызвал огненную стрелу, ударив прямо в массивную пасть. Заклинание «Огненная стрела», которое ранее проходило процесс затвердевания, было готово, и он смог плавно завершить атаку. Заклинание огненного элементия взорвалось, поглотив всю голову этого аллигатора. За огненным взрывом последовал ливень сломанных зубов и кусков мяса вокруг края пруда. Страдая от сильной боли, тело гигантского аллигатора бешено металось, создавая волну грязи в несколько метров в высоту. Грим выбрал огненную стрелу, а не огненный шар, в качестве своей первой атаки дальнего диапазона, потому что она наносила физический урон. Эта особенность была значительна, когда он имел дело с дикими существами, обладавшими высокой устойчивостью к атакам на основе элементия. Конечно, Грим никогда бы этого не признал, но настоящая причина, по которой он отказался от изучения заклинания огненного шара, была в сложности 54 магических слогов, которые он должен был запомнить и правильно произнести. Возвращаясь к его нынешней ситуации, нападение Грея, очевидно, раскрыло его текущее местоположение. «Ой, так ты прятался там, даже не думай убежать от меня снова», внезапно раздался резкий женский голос. Алиса внутри защитного барьера изо всех сил выбиралась из грязного пруда и издавала яростный рев. К несчастью для нее, в следующую секунду длинный хлыст, сделанный из виноградной лозы, взлетел с воды и скрутился вокруг невидимого барьера Алисы. Таким образом, маленькая Лолита наполовину оказалась в ловушке в пруду. Бесчисленные призрачные няни хлопались об защитный барьер, как дикие звери. Тем не менее, их острые когти и агрессивные атаки ничего не могли сделать, поэтому все больше и больше призрачных нянь просто висели на барьере, пытаясь использовать свой вес и затащить этого злого человека, который убил многих их сестер, обратно в грязный пруд. Алиса изо всех сил пыталась освободиться от полчища. Все это только злило ее еще больше. Появилось множество пространственных трещин, которые можно было увидеть невооруженным глазом. Всякий раз, когда призрачная няня прикасалась к этим трещинам, независимо от того, была ли это рука или их сильное тело, все, что встречалось с этими трещинами, было чисто нарезано пополам, в результате чего повсюду брызгала липкая черная кровь. Несмотря на это, эти призрачные няни не выказывали никаких признаков остановки. Не только это, даже гигантская ящерица Синдбада бросилась вперед, чтобы напасть на Алису. Используя свой массивный хвост, она врезалась в нерушимый барьер, снова погрузив большую часть ее тела в мутную воду. Массивное воздействие передалось Алисе. Из ее рта и носа пошла кровь. Таким образом, ожесточенная битва снова разразилась между Алисой и призрачными нянями, которые бросались, как рой шершней. Между тем, Грим был в ловушке опасной битвы с гигантским аллигатором. Хотя его огненная стрела только что сильно повредила пасть гигантского аллигатора, устроив кровавое месиво, это был демон, обладавший очень сильной жизненной силой. В результате яростный гигантский аллигатор обратил всю свою боль в ярости, сосредоточил всю эту ярость на Гриме. Опасаясь луча замедления гигантского аллигатора, Грим начал убегать. Большинство этих проклятых болотных демонов имели способности земного элементия, и с их толстой кожей, мощными телами, острыми когтями и зубами, сражаться с ними в этом мутном болоте было просто нереально. Между тем, благодаря предупреждению Чипа, Грим узнал, что подводные существа пробираются к нему. Черт возьми, почему он решил прийти в гнездо этих проклятых демонов? Грим следовал за подсказками Чипа, едва уклоняясь от непрерывных атак ужасного гигантского аллигатора позади него. Земля была мягкой, каждый шаг был трудным, так как его ноги погружались глубоко в грязь. Таким образом, было чрезвычайно сложно убегать от этих аллигаторов в такой среде. Жаль, что он не мог летать, как Алиса. В этот самый момент было слишком поздно сожалеть о том, что он никогда не изучал заклинание левитации ветряного элементиума. Наблюдая за быстро приближающимися подкрадывающимися подводными зверьми, его сердце наполнилось печалью. Он несколько раз активировал магический талисман в руке, но это, похоже, не имело никакого эффекта. В нормальной ситуации эффект сдерживания адепта хорошо работал на этих болотных демонах, но их агрессивность стимулировалась запахом крови, из-за чего было трудно отпугнуть их. Два массивных аллигатора выскочили из воды и широко открыли свои огромные пасти, которые могли запросто проглотить Грима за один укус. Глядя на огромные пасти, которые были в пределах досягаемости, на мерцающие, неупорядоченные зубы, в горло, которое ведет к пищеварительному аду, предупреждающие тоны Чипа угасали, но, казалось, что он не мог спастись от этой ужасной ситуации. Как только Грим закрыл глаза, готовясь к смерти, что-то внезапно врезалось в него, затем он поднялся в воздух. Прозвучала захлопывающаяся пасть аллигаторов, но Грим снова сбежал. Он открыл глаза, когда услышал их яростный рык из-за спины. Он летел на дюйм выше над поверхностью воды с невероятной скоростью. Что происходит? Его сердце колотилось, наполняясь страхом и неуверенностью относительно его нынешней ситуации. Грим видел что-то сквозь отражение на поверхности мутной воды под ним, а также звук взмахивающих крыльев над ним. Он напрягся, пытаясь понять, что находится над ним. К его удивлению, его несла огромная человекоподобная летучая мышь. Да, у нее были проблемы с полетом. У этой гуманоидной летучей мыши была массивная пара огненно-красных кожаных крыльев длиной около 5 метров, но у нее было довольно тощее и маленькое тело. Конечно, крылья могли нести ее, если она летала сама по себе. Но, лететь вместе с Гримом явно было проблематично. Новый вид болотного демона? Конечно, нет. Грим ощущал неясную магическую ауру и знакомый запах тела. С помощью Чипа, увидев странное, но знакомое лицо, в голове Грима появилась какая-то девушка. Глава 24. «Мэри, ты Мэри!» — воскликнул Грим. Огромная человекообразная летучая мышь ухмыльнулась, как человек, а затем пикировала и бросила Грима на землю. Прокувыркнувшись несколько раз, Грим, наконец, остановился, затем встал, на лице появилось болезненное выражение. Между тем, прокрутившись в воздухе последний раз, огромная летучая мышь спустилась и приземлилась рядом с Гримом. Удивительно, когда человекоподобная летучая мышь приближалась к земле, ее форма начала крутиться и изменяться. Огненно-красная шерсть постепенно исчезла, превратившись в мягкое ярко-красное платье. Толстые, выступающие щеки начали втискиваться внутрь, открывая красивое и очаровательное лицо. Закончив преобразование, она изящно обернулась и пошла к Гриму. Мэри вернулась. Трансформация летучей мыши – это уникальная способность вампиров. Врожденные способности новорожденного вампира набирали силу благодаря питью крови и регенерации. С этими двумя особенностями они были уже пугающим видом. Однако если новорожденный вампир пойдет еще дальше, он получает способность превращаться в летучую мышь. Независимо от того, превращаться в одну огромную летучую мышь и летать по небу, или взорваться на тысячи маленьких летучих мышей, как средство побега, они превосходно справлялись с тем, чтобы спасти свою жизнь. И, если вампир достигнет зрелой стадии, он сможет начать массовое производство кровавых рабов. Итак, чтобы сразиться со зрелым вампиром, сначала нужно столкнуться с армией кровавых рабов. Пробежавшись по своим знаниям о вампирах, Грим почувствовал уважение и даже трепет к быстрому прогрессу Мэри. Прошло всего несколько дней с тех пор, как она стала вампиром, а она уже разбудила ее вторую врожденную способность. Кто эта маленькая девочка? Почему она охотится за тобой? Мэри смотрела на хаотичное поле битвы вдалеке. Их нынешнее местоположение находилось примерно в 5-6 милях от пруда призрачных нянь, поэтому густой туман болота блокировал их видение. Выпускались огромные волны элементиума от Алисы и Синдбада. Бой накалялся. Они нарушители. 3 продвинутых ученика-адепта. Эта маленькая девочка, Алиса, фокусируется на основе пространства. Она ужасно сильна. Пока Грим объяснял это, оттуда, где происходило сражение, разразилась ударная волна элементия, а затем раздались резкие вопли призрачных нянь. А нет, бежим. Лицо Грима резко изменилось. Эта ужасающая девчонка ушла от Синдбада. Он лично чувствовал эту пугающую ударную волну ранее, поэтому он знал, что Алиса использует мощную пространственную атаку, которая может вызвать массовое уничтожение. Стоит отметить, что использование этого навыка требовало от нее высокой цены, но до тех пор, пока Алиса использовала его, Грим был уверен, что Синдбад никогда не сможет остановить ее. «Если мы будем работать вместе, как думаешь, у нас есть шансы убить ее?» Мэри внезапно обернулась, ее зеленые глаза сверкнули красным, когда она посмотрела на Грима. «Это, ну, если мы будем работать вместе, возможно, может быть». Грим удивился неожиданному вопросу Мэри. Когда он столкнулся с этим сильным учеником, все, о чем он заботился, это бегство. Идея идти на врага была просто абсурдной. В конце концов, с его нынешней способностью, даже если бы Алиса была тяжело ранена и умирала, она все еще могла легко раздавить его. Держась на расстоянии 50 метров от Алисы, Грим был на 80% уверен, что с помощью чипа он сможет уклониться от ее пространственной атаки. Если расстояние было сокращено до 30 метров, его уверенность снижалась до 40%, и если бы он находился в пределах 20 метров от Алисы, он знал, что он будет убит. Если бы у него не было чипа, Грим был всего лишь крошечной, хрупкой стеклянной фигуркой перед Алисой. У него не было странного тела из жуков, как у зложука, который мог остаться в живых, даже если его сердце разорвать. Таким образом, как только Алиса привяжется к нему со своей энергией духа, он будет убит. Поэтому Грим инстинктивно хотел сказать «нет» на вопрос Мэри. Но, столкнувшись с непреклонной Мэри, казалось, что он не имел права говорить по этому поводу. Ее тело снова закрутилось, когда Мэри превратилась в крошечную летучую мышь, которая была всего лишь размером с кулак. Она полетела к груди Грима, а затем прижалась к его рубашке. Она посмотрела на него и угрожающе сказала: «Тебе лучше не показывать меня, я полна решимости получить кровь этой дуры». Взглянув на маленькое мохнатое лицо Мэри, все, что мог сделать Грим, это беспомощно кивнуть. «Не волнуйся, если она действительно попытается тебя убить, я найду способ защитить тебя». Хотя Мэри и сказала так, Грия едва ли успокоился. Он начал обдумывать, как подкрасться к Алисе. Однако когда он обернулся, его зрачки сжались, и он был в ужасе от того, что увидел перед собой. Темная фигура медленно сгущалась в тумане около 10 метров от него. Судя по контуру, это была Алиса. Алиса. В этот момент Грим почувствовал, как у него во рту пересохло. Эта Алиса была похожа на мстительного призрака. Независимо от того, куда он бежал, она просто продолжала его искать. После атак призрачных няней второго заклинания пространственных трещин, которое охватило огромную территорию, она не только не нашла времени, чтобы восстановиться, она сразу пришла за ним. Разве она не знала, что отдых является необходимой частью жизни? Оправившись от своего шока, Грим понял, что он должен бежать прямо сейчас. Но, прежде чем он поднял ногу, в воздухе раздался голос. «Сделаешь хоть шаг, я обещаю, что телепортирую твое сердце в твой живот. Ну давай, рискни». Грим поднял голову и наблюдал, как темная фигура постепенно стала видимой. В конце концов, у него не хватило смелости сделать этот шаг. Черт возьми, она была слишком близко. Подумав об этом, он был ошеломлен обликом Алисы. В своей предыдущей битве со зложуком Алиса потеряла один из ее глаз и пострадала от множества порезов и синяков. Но на этот раз маленькая Лолита оказалась в абсолютно ужасном состоянии. Дыра, которая была в ее правом глазу, все еще была пуста, но теперь, от нижней части ее правого глаза до левого угла губ, было три пугающих вида шрамов. Кожа возле этих шрамов стала черной, а обнаженная плоть демонстрировала явные признаки гниения. Всякий раз, когда Алиса говорила или делала что-то, что двигало ее лицо, из этих неприятных ран капала черная кровь. Кроме того, количество травм на ее теле увеличилось, на ее обнаженной коже было много признаков укусов. Маленькая, симпатичная Лолита была теперь потрепанной куклой Вуду. Нечеткая вибрация пространственной энергии заполнила площадь. С усилием Алисе удалось закончить построение пространственной энергии, телепортируясь из одной области в другую. Обычно она могла легко завершить этот простой пространственный прыжок, но теперь ей пришлось напрягать всю свою силу, чтобы едва сделать это. Сразу после того, как она вышла из матрицы заклинаний, оставшийся глаз Алисы наполнился пылающим пламенем гнева. Едва она подошла к груди Грея, ее жестокое и властное присутствие сокрушило его. Сердце Грима начало биться еще быстрее, когда он увидел большую голову, свисающую с талии Алисы. Судя по злобному и уродливому лицу, это должно быть голова Синдбада. Даже лидер призрачных нянь не смог убежать от зверской Алисы. «Ты хорош, ты действительно хорош», — пробормотала Алиса, сжимая свою челюсть. Было видно, что она не могла выразить всю ярость и разочарование, которое она испытывала к Гриму прямо сейчас. Когда она впервые вошла в это болото, она была в приподнятом настроении и горда. В ее сознании, за исключением возвышенных, почтенных адептов, все остальные люди были просто мусора, даже недостойным носить ее обувь. Опираясь на свой нерушимый защитный барьер и ее таинственный пространственный разрез, она была даже способна противостоять псевдоадептам. Но кто бы мог подумать, что внутри этого, казалось бы, незначительного магического болота, которое было ресурсным участком семьи адептов третьего класса, она так пострадает. В этот момент никто не мог понять, насколько она была зла. Она была похожа на древнего свирепого зверя, который пожирал людей. Все, что она хотела сделать, это содрать кожу с этой скользкой крысы и вырвать всю сухожилие, сломать все кости одну за другой и смешать его плоть в кучу мясной пасты. Возможно, только сделав все это, она могла облегчить гнев в своем сердце. «Скажи честно, как ты нашел лазейку моего защитного барьера?» — усмехнулась Алиса, когда обе руки начали хватать воздух перед собой. Растягивающаяся пространственная трещина появилась между ее руками, как прирученная змея. «Если скажешь правду, я обещаю, сегодня я ничего тебе не сделаю. Я, Алиса, всегда отвечаю за свои слова. Только мертвец поверит тебе. Даже если ты не нападешь лично, ты можешь просто бросить меня в рой демонов, и они убьют меня. Хм, очевидно, что я знаю больше грязных трюков, чем ты». Грим начал жаловаться про себя, затем понял, что он смотрит на пространственную трещину, ведя себя как прирученная змея в крошечных руках Алисы. Он не был достаточно храбр, чтобы сказать хотя бы одно слово. Хотя он выглядел спокойным снаружи, внутри него была буря. Черт, она действительно гений, она играет с пространственной трещиной голыми руками. Это пространственная трещина. Пространственная трещина. Даже острейшее оружие в мире не может сравниться с ней. Независимо от того, столкнется ли она с щитом, изготовленным из чистой стали, или железом, прошедшим тысячи ступеней закаливания. Если у этого нет какой-либо магической защиты, тогда все это будет прорезано, как лист бумаги. Хотя это была чрезвычайно опасная пространственная конструкция, эта маленькая Лолита обрабатывала ее руками, как будто это был милый маленький щенок. Это было доказательством того, насколько важными были врожденные способности для ученика-адепта. «Я не вижу вокруг тебя пространственную энергию». Грим немного поколебался, затем решил сказать ей правду. «Глупости!» — воскликнула Алиса в ярости. «Если ты не можешь ее видеть, то как ты нашел точное местоположение моего ветряного барьера? Пространственная энергия не имеет особых характеристик элементия. Это часть основ плоскости. Те, кто не обладают врожденным талантом основ, никогда не сможет увидеть его невооруженным глазом. Но не забывай, есть огромная отталкивающая сила между противостоящим элементием, а пространственная энергия, которую ты используешь, невероятно суровая. Итак, ты определил форму и положение моего защитного барьера, почувствовав область, в которой нет элементия, и, как результат, смог увидеть, что она была отражена пространственной энергией. Тогда Мэри сделала выводы из того, что сказал Грим, и вскоре она обнаружила источник лазейки и сказала: «Черт возьми, я не должна была использовать заклинание ветряного элементия, чтобы покрыть эту дыру. В следующий раз я буду использовать заклинание силового поля, в котором нет элементия». Глава 25. Алиса заслужила свой статус продвинутого ученика-адепта. Хотя Грим сказал несколько слов, она смогла понять, какова была ее слабость. Ее врожденный пространственный талант все еще был достоин быть названным непобедимым. По крайней мере, она была непобедима, когда сталкивалась с противниками, которые были на том же уровне. Если не прорваться сквозь ее тонкий защитный барьер, ее тело было в безопасности. Что ни бросай в него, проникнуть через барьер нельзя. В то же время она всегда могла напасть на своего врага своими пространственными разрезами и телекинезом. Но, как бы прочным ни был щит, всегда было слабое место, и защитный барьер Алисы не был исключением. Чтобы не быть полностью изолированной от мира, когда был барьер, ей пришлось оставить дыру, которая позволяла ей общаться с внешним миром. Итак, чтобы скрыть эту лазейку, она специально изучила заклинание ветряного элементия. После этого, используя невидимый ветер элементиум, она заделала дыру. Невидимый защитный барьер смешивался с невидимым барьером ветряного элементиума, создавая комбинацию, которая ранее обманывала всех ее врагов, создавая впечатление, что ее защитный барьер был безупречным, и что не было никакого слабого места. Но она не думала, что сегодня, в этом непонятном месте, она встретится с группой таких странных существ, которые бросят вызов ее непобедимому статусу. Один из них был мерзким человеком, который изменял свое тело и превращал себя в человека-жука, другой был начинающим учеником, который мог видеть элементиум невооруженным взглядом. Встреча с этими двумя людьми привела ее в самый несчастный день в ее жизни. Если бы тут человек-жук был вместо этого другим продвинутым учеником, возможно, он был бы убит ее непредсказуемой способностью телекинеза. Как она могла знать, что она столкнется с кем-то с такой странной модификацией тела, которая дала им время, чтобы найти лазейку на ее защите? Кроме того, если бы не этот новичок, который увидел элементиум, ее защитный барьер не прорвался бы и не заставил ее испытать боль укусов тысячи скорпионов. Чем больше она думала об этом, тем сильнее злилась. Ей хотелось снять с него кожу и сломать все кости, но у нее не было информации, о которой она больше всего беспокоилась, поэтому она могла лишь подавить свой гнев и продолжить. Это магическое зрение или какое-то специальное заклинание? Это заклинание. Отдай его мне, и я пощажу твою жизнь сегодня. Могу я доверять твоим словам, Хаэм? Мне кажется, что у тебя нет выбора. Не заставляй меня высасывать свою душу. Если это случится, я пророю тебе весь мозг. Хотя имидж Алисы за сегодня был полностью разрушен, ее гордость все еще присутствовала, и угрожающая, доминирующая манера ее слов говорила Гриму, что она не примет отказ. Грим быстро изучил текущее состояние Алисы, либо потому, что ей нанесли существенный ущерб, или же что ее защитный барьер был скрыт, но барьера вокруг Алисы не было. Разве она не боялась Подхалима? Я просто сделаю это. Через мгновение Грим взмахнул рукавом, выбросив маленькую темно-зеленую бутылку к Алисе. Не нужно было активировать какое-либо заклинание, Как только бутылка разбилась на землю, а зеленая субстанция вылилась, странный дым взорвался от удара. Спустя секунду уродливый человек из слизи, который был около 1 метра в высоту, медленно встал с земли. Эта человекоподобная марионетка низкого ранга была всего лишь временным продуктом, так как она могла длиться всего 7 минут максимум, и метод нападения заключался в том, чтобы окружить врага, заставив задыхаться в мягком глиняном теле. Конечно, использование такого временного раба для нападения на продвинутого ученика было нелепым, но в течение секунды он мог удерживать даже мощного врага. Между тем, Грим быстро сделал несколько шагов назад, обе руки двигались в воздухе, а он произносил заклинание. Перед ним возникла огненная стрела. После того, как заклинание огненной стрелы было завершено, по сравнению с его предыдущим временем заклинания в 10 секунд, Грим теперь смог отбросить его за 5 секунд. Было очевидно, что это было огромным успехом для него. Но, к сожалению, то, что он сделал, не имело никакого значения для этой малявки. Невидимый защитный барьер мгновенно появился между слизняком и Гримом, отрезав духовную связь между ними. В следующую секунду человек из слизи плюхнулся на землю, а затем просто исчез. Это была самая большая слабость призывной магии. Как только духовная связь между заклинателем и вызванным была потеряна, под влиянием основ этого мира, независимо от того, насколько силен был вызванный, он был вынужден вернуться туда, откуда пришел. Поэтому, прежде чем эта марионетка смогла что-либо сделать, она превратилась в лужу кислой жидкости. Что касается огненной стрелы Грима, Алиса просто презрительно посмотрела на него и даже не пыталась остановить. Сразу после того, как огненная стрела вылетела, она врезалась в крошечное зеркальное пространство, висящее в воздухе перед ним. Заблокированная этим крошечным защитным барьером, отражающим энергию, стрела просто взорвалась. Взрыв был слишком близко от Грима, и в следующее мгновение бушующее пламя отразилось от зеркального пространства и попало в Грима, поглотив тело молодого ученика. Хотя Грим ощущал какие-либо изменения в этом районе своим элементальным зрением, ПП, было и видение элементия, но так все же правильнее, он не мог реагировать на подобные внезапные изменения в пространстве. Он мог наложить знакомое ему магическое заклинание за 3-5 секунд, но Алиса могла развязать свою врожденную пространственную магию менее чем за секунду. Массивный разрыв между ними позволил Алисе посмотреть, как Грим завершил процесс заклинаний. У нее было достаточно времени, чтобы решить, хочет ли она заблокировать его или начать встречную атаку. Мало того, если бы она захотела, Грим никогда не смог бы закончить заклинание, которое заняло больше 3 секунд. Когда она наблюдала за пламенем, охватившим ученика, в оставшемся глазу Алисы появился презрительный взгляд. Как начинающий ученик осмелился атаковать продвинутого ученика? Этот парень просто просил смерти. Внезапно она почувствовала что-то неладное. Из пламени внезапно выстрелил камень размером с яйцо. В то же время Грим выскочил из пламени, обеими руками закрывая голову. Разумеется, бушующее пламя не различало друга и врага, и поэтому Грим страдал от боли, выбираясь из ада. Его тело было сильно обожжено пламенем, и обе его обнаженные руки были покрыты ожогами и волдырями. С жестокой и отвратительной усмешкой на лице Алиса осторожно махнула пальцами, посылая несколько едва заметных полос, вспыхивающих в воздухе. Камень был нарезан на 4 части, когда вступил в контакт с полосками. Сильная синяя молния разнеслась по воздуху, а затем исчезла. Его попытка использовать камень грома для атаки была полной неудачей. Без колебаний Грим вытащил еще один черноватый предмет и бросил его в Алису. После этого он просто обернулся и побежал, словно пытаясь избежать очередного взрыва. «Разве ты не слышал, что я сказала? Ты вынуждаешь меня отрубить тебе ноги. Ну, если это то, чего ты действительно хочешь?» Алиса говорила, одновременно насмехаясь, но прежде чем она успела закончить, выражение ее лица внезапно изменилось, и она повернулась лицом к приближающемуся объекту, так как он избежал одного из ее случайно брошенных пространственных разрезов. Крошечная летучая мышь совершила быстрый поворот в воздухе и избежала пространственного разреза, с невероятной скоростью переворачивая свое крыло. Она быстро поднялась над головой Алисы. Призыв, было ли это сжатое существо или какой-то демон, Алиса не могла сразу определить источник этой странной летучей мыши. Пожав плечами, она махнула руками, развязывая пару пространственных разрезов, полностью перекрывая любые пути летучей мыши. После этого она успокоилась, полагая, что летучая мышь не принесет проблем, но в следующую секунду произошло то, что заставило ее вскрикнуть от неожиданности. Маленькая летучая мышь размером с ладонь раздулась, как воздушный шар, превращаясь в высокую, стройную девушку в ярко-красном платье. Мало того, она даже не стала уклоняться, а просто ринулась на Алису. Наслаждаясь испуганным выражением лица Алисы, у этой девушки появились когти, очень острые, сияющие, как металл. Кроме того, ее взгляд резко изменился, так как ее зеленые глаза стали красными, словно с них текла кровь. Когда красноглазая девушка прорвалась сквозь пространственные разрезы, раздался звук разрываемой плоти. Огромное количество крови выплескивалось из спины девушки в красном, и на ее теле было видно множество сквозных отверстий. Серия разрезов превратила ее тело в сетку. Но эта девушка не останавливалась и не отступала, ее ярко-красные губы открывались шире и шире, а два жутких клыка уткнулись в губы. Когда она добралась до Алисы, она вцепилась в ее шею. Черт возьми, она вампир. Она, как и все, слышала об этих кровожадных зверях раньше, но, будучи продвинутым учеником адепта, Алиса сразу поняла, с чем столкнулась. В ее шее ощущение покалывания, которое быстро превратилось в приятное чувство. Вскоре она ясно почувствовала, что ее жизненная сила быстро исчезает. Она испытывала сонливость, было настолько комфортно, что ей просто хотелось бросить все и погрузиться в глубокий сон. Но несмотря ни на что, Алиса была продвинутым учеником, у которого была сильная воля, и у нее была высокая сопротивляемость паралитическому яду в ее теле. Ей удалось восстановить контроль над ее волей. Впервые в жизни Алиса почувствовала, как смерть стучится в дверь. В своих предыдущих двух сражениях, хотя он сумел навредить ее, Зложук был ей не соперник. Что касается Синдбада, если бы они не сражались в болоте, то лидер призрачных нянь был бы немедленно убит. Но в этот момент Алиса действительно почувствовала угрозу смерти. Если она сейчас не справится, она, которая, скорее всего, станет великим адептом, умрет на этой грязной земле. Не имея альтернативы, Алиса собрала последние капли своих сил и, опять же, испустила страшный крик, который потряс мир вокруг нее. В следующую секунду пространство потрясло, все вокруг было стерто в порошок. Глава 26. Алиса уже в третий раз использовала свой навык пространственных осколков. Поскольку у нее был врожденный талант использовать пространственную магию, хотя она все еще была учеником, она могла отбрасывать пугающие и разрушительные заклинания. Однако, очевидно, ее тело было недостаточно сильным, чтобы выдерживать многократное использование пространственной магии высокого уровня. Поэтому, сотрясая и разрывая все в радиусе 50 метров, часть ее тела тоже распалась, показывая, сколько урона она навлекла на себя за этот день. Воспользовавшись возможностью убежать, пока красноглазая девушка была порезана ее разрушительными атаками, Алиса изо всех сил пыталась и втиснулась в пространственный туннель, который внезапно появился позади нее, и исчезла без следа. Пока кровь извергалась с каждого дюйма ее тела, Мэри оставалась стоять там, где она была. На ее теле не было ни дюйма неповрежденной кожи. За всю жизнь он никогда не видел никого в таком жалком состоянии. Ее будто забросили в турбину самолета, поскольку вся ее кожа была порезана, а ее плоть сильно искалечена. Кровь непрерывно текла из более чем 100 ран, всех размеров, и ее бледно-белая кожа была красной. Под ее ногами сформировалась лужа крови. Грим медленно приблизился к полю битвы. «Эй, ты еще жива?» – спросил Грим дрожащим голосом. Кровавая фигура дрожала, двигая кроваво-красными глазами и уставившись на Грима. Крайне жаждущий взгляд наполнил ее глаза. «Кровь! Мне нужна кровь! Быстро дай мне кровь!» – говорила она хриплым голосом. Если бы Грим не прислушивался, он бы не услышал, что она сказала. Просто, произнеся эти несколько слов, движение ее губ снова заставило мускулы на ее лице разрываться, вызывая больше крови. «Только не говори, что хочешь моей крови». На лице Грима сразу же появилось невинное выражение. Судя по тяжести травм Мэри, даже если бы она выпила всю его кровь до последней капли, этого все равно хватило бы для полного выздоровления. Когда Мэри уже не могла контролировать себя и готовилась прыгнуть на Грима, он что-то вспомнил. Не колеблясь, он достал 8 мешков с кровью, которые выглядели как красные бусины. Он приобрел это в гнезде призрачных нянь. Мэри мгновенно схватила мешки с кровью и начала безумно поглощать их один за другим, доказывая, насколько могущественными были эти древние существа, вампиры. Страшные раны по всему телу начали исцеляться с невероятной скоростью, весь процесс был таким чудесным, что Грим просто не мог поверить своим глазам. Минуту назад она умирала, но теперь, похоже, кто-то отбросил магическое заклинание, которое возвращало время назад. Она оправлялась с невероятной скоростью. Пожрав 3 мешка крови, все маленькие раны на ее теле исчезли, а большие раны начали сшивать себя обратно. После 5 мешка ни одного из ужасно выглядящих ранений на ее теле не осталось, и снова ее кожа, хотя и покрытая кровью, стала светлой и гладкой. После 7 мешка с кровью все ее тело начало светиться, и, наконец, Мэри снова ожила. Когда она собиралась проглотить последний мешок с кровью, она колебалась, затем повернулась и бросила его обратно Гриму. Она восстановилась, поэтому не нужно тратить еще один мешок с кровью. Глядя на расстроенное лицо Грима, было легко сказать, что эти мешки с кровью были, вероятно, очень ценными. Бросив мешок с кровью, на ее теле появилось множество крошечных трещин. Это был звук кристаллизованной крови, начинающий трескаться, отваливаясь от ее стройного и привлекательного тела. Вскоре перед Гримом предстало идеальное и соблазнительное обнаженное тело. Несмотря на то, что он прожил 2 жизни, в этот момент Грим покраснел. Хотя он старался изо всех сил, повернув лицо в сторону и притворившись, что он кашляет, образ ее захватывающих дух, шикарных форм был выжжен в его голове. Несчастный случай, это был несчастный случай. Это никоим образом не было преднамеренно. Хотя казалось, что ей действительно все равно. По некоторым неизвестным причинам чип фактически завершил процесс с глубокого сканирования сам по себе. Хотя Грим кратко взглянул на отчет, каждый отдельный фрагмент данных, связанных с Мэри, был сохранен в его голове. Кроме того, вдумчивый чип сохранил на 100% точную и реалистичную модель нынешнего внешнего вида Мэри. Ух! Просмотрев ее данные, Грим почувствовал, что его сердце вот-вот перестанет биться. Ее ловкость составляла 17, а это означало, что у нее были необычные рефлексы, и поэтому она могла двигаться так быстро. Неудивительно, что, даже если она не двигалась быстро, она могла производить многочисленные остаточные изображения, чтобы сбить с толку своих врагов. В отличие от этого, ее сила была ее самым слабым параметром, но она все еще была довольно сильна. С силой 9, она могла легко держать двуручный меч в одной руке и им же могла отправить крупного человека в полет. Пока Грим погружался в мир данных, Мэри надела красное платье. Фактически, ее метод одевания казался невозможным. Кровь под ее ногами начала обматывать ее тело, двигаясь по ней, как волна гибких змей. Когда они остановились, на ее теле появилось великолепное красное платье. Круглый предмет ударился о грудь Грима. Вздрогнув, Грим опустил голову и посмотрел на объект. Он был ошеломлен искривленным, уродливым, пугающим лицом в руках и чуть не выбросил его. Но в следующую секунду он понял, что это была голова Синдбада. Та девчонка сбежала, но оставила это. «Пусть это будет компенсацией за все те мешки с кровью, которые ты мне дал», сказала Мэри с беззаботным выражением лица, как будто ей было все равно. «Ты, после такой огромной потери, ты получила то, что искала». Грим не мог удержаться, чтобы спросить. Когда он подумал о том, каким обезображенным было ее тело несколько секунд назад, его сердце почти остановилось от шока. «Хе-хе», Мэри рассмеялась, когда Грим упомянул об этом, ослепив его невероятной улыбкой, и сказала: «Я пожрала часть крови этой маленькой девочки, поэтому ей потребуется от 2 до 3 месяцев, чтобы восстановиться. Кроме того, я чувствую, что кровь этой маленькой девочки поможет мне добиться значительного прогресса». Ха-ха. Грим был в шоке. Он, наконец, получил четкое представление о том, почему вампиры считаются настолько удивительными. Из обнаруженных чипом атрибутов Мэри, ее телосложение было 10-11, а дух был 17-18. Первым номером был ее текущий атрибут, вторым – его потенциал. Первоначально у Мэри было максимум телосложения 10, а дух 17. Теперь, когда она накормилась кровью этой жуткой Алисы, она смогла быстро поднять эту статистику. Хотя в настоящее время они все еще остаются прежними, если она продолжит обучение в течение следующих нескольких дней, она должна достичь своего потенциального максимума, и только тогда сегодняшняя жатва будет считаться полной. Женщина-вампир, которая могла увеличить свои личные атрибуты, просто сосав кровь других людей. У Грима возникло головокружение. Еще раз это доказало, насколько мощными были врожденные способности. Судя по внешности, той ужасающей Лали Алисе было, самое большее, 13 или 14 лет. В этом возрасте, если бы у нее не было врожденного таланта в пространственной магии, возможно, она просто была бы новичком, который только что перешел на уровень начинающего ученика. Но реальность была совсем другой, поскольку она была пугающей маленькой Лали с высоким интеллектом, но с низким эмоциональным контролем. Из-за ее врожденного таланта пространственной магии, она стала элитой среди других продвинутых учеников. Если бы она встретила с такими фриками, как Зложук, Грим и Мэри, с ее способностями она могла легко смести всех учеников в башне. Также с Мэри. До этого она была лишь начинающим учеником, который владел двумя магическими заклинаниями. Но после того, как она мутировала в вампира, ее общая способность мгновенно взлетела до небес, и она стала одним из сильнейших продвинутых учеников. Анализируя данные, у Мэри было 60% шанса на избиение соколиного глаза и 30% на шанс победить безумну. Что касается Зложука, у Мэри было менее 10% шанса победить его. В конце концов, независимо от того, насколько невероятна ее способность к вампиризму, она была эффективной только тогда, когда у нее был запас крови. Кроме того, ее отчаянный боевой стиль можно было использовать против соколиного глаза. Если бы она прорвала его защиту, независимо от того, какие травмы она перенесла бы, она выздоровеет. Но если бы она использовала тот же метод при столкновении с Безумной или Зложуком, Грим не видел никакой надежды на ее победу. Металлический меч Безумны был не просто украшением, и с ее силой в 15, а ее телосложением в 16, этого было более чем достаточно, чтобы развязать жестокие физические атаки. Возможно, ее ловкость 8 была ее слабостью, но с помощью магических заклинаний было бы очень сложно обычным врагам использовать эту слабость против нее. И, хотя Зложук не так хорошо себя чувствовал, столкнувшись с Алисой, это не означает, что его реальная боевая способность была слабой. Кроме того, поскольку его тело было сформировано из скорпионов, разве это не значит, что там не было крови, чтобы Мэри использовала ее вампиризм? Таким образом, в заключение, в то время как Мэри получила сильные способности, она не достигла невероятной стадии, которую имела Алиса. Поскольку Мэри была готова защитить его, Грим ничего не скрывал и, как верный военный советник, рассказал все свои анализы Мэри, чтобы она могла отказаться от любых нереальных фантазий, которые у нее были. Став вампиром, темперамент Мэри сильно изменился. Нетрудно было сказать, что сила этой чужой родословной глубоко повлияла на ее разум и сознание. Она была добра к Гриму, но это было главным образом потому, что во время мутации ее родословной он проявил сострадание. Но чувства не длились вечно, и они быстро исчезнут из жестокой, разумной, тяжелой повседневной жизни ученика. Поэтому он должен был продемонстрировать свои навыки, чтобы не создавать впечатление, что он просто прятался под юбкой Мэри. Глава 27. Гриму нужно было время, чтобы расти. Хотя он твердо верил в то, что, имея опыт жизни до этого и с помощью чипа, его скорость роста должна быть не меньше тех гениев, которые родились с необычайными врожденными талантами. Подобно зверю-подростку, даже если бы Гриму дали пару крыльев, его рост по-прежнему требовал огромного количества времени и огромного количества ресурсов. Сейчас он был слабым. Если бы у него был кто-то, кто мог бы защитить его, он мог бы расти намного быстрее в безопасности, обеспечиваемой этим человеком. Поэтому, когда Мэри взяла на себя инициативу и раскрыла свои крылья, чтобы предложить ему убежище, хотя его и беспокоило то, как она это делала, он с радостью принял эту защиту. Но Грим хотел продемонстрировать свою ценность, пытаясь изо всех сил сделать эти отношения более похожими на союз, который приносил бы пользу обоим партнерам, а не только ему. Грим долго смотрел на голову Синдбада в руках. Если он не ошибался, душа Синдбада все еще была в ловушке в этой голове, и, если он не справится с этим должным образом, возможно, качество его премии уменьшится. Во всяком случае, это была глава призрачных нянь, которую можно было сравнить с некоторыми продвинутыми учениками. Таким образом, независимо от того, как он мог ее использовать, это был отличный материал для экспериментов. Всего было 3 чужака, вторгшихся на болото. Хотя они не убили Алису, по крайней мере, они заставили ее страдать. В этот момент эта высокомерная и дерзкая девочка была либо мертвой, либо в очень плохом состоянии. Что касается двух других злоумышленников, то Безумно и Соколиный Глаз должны справиться с ними, поэтому ни о чем было беспокоиться. Что касается Мэри, ясно, что ее больше интересовала кровь двух других злоумышленников. Не попрощавшись с Гримом, она превратилась в летучую мышь и улетела. Грим остался стоять один на болоте. Оправившись от шока в этот трудный день, он пробрался обратно в башню адепта, желая благополучно вернуть свою добычу в свою комнату. Перед ее глазами сверкнуло ослепительное световое шоу. В то же время интенсивное головокружение затрудняло определение направления. Но, с помощью ее пространственных чувств, Алиса с трудом освободилась от хаотического пространственного шторма, разорвала пространственную трещину и вернулась в физический мир. В воздухе появилась извивающаяся пространственная трещина, и сразу после этого Алиса вышла из нее вверх ногами. Ой, Алиса полностью истощилась. Она ударилась головой о твердую и прохладную поверхность скалы, вскрикнув от боли и удивления. «Проклятый негодяй! Проклятый вампир! Вам же лучше, если я не восстановлюсь! Как только я полностью исцелюсь, я обязательно!» Безумно проклиная все на свете, Алиса внезапно застыла. Широко открытыми глазами, наполненными страхом, она смотрела на пугающую фигуру, которая внезапно появилась перед ней. Страх заставил ее остановиться и не делать ничего безрассудного. Алиса в замешательстве осмотрелась. Только теперь она заметила, что она была в темной, закрытой каменной комнате. Это место не было безопасной зоной, которую она установила ранее, а человек, стоявший перед ней, не был учеником адепта, с которым она была знакома. Глядя на тощее и почти иссохшее тело мужчины, его длинный халат адепта, его старую волшебную шляпу и эту злобную, жуткую улыбку, Алиса, наконец, поняла, кто перед ней, и не могла удержаться от крика. Адепт Андерсен, тощий старик, стоявший перед ней, был никем иным, как господином башни, адептом первого ранга, Андерсеном. Он был высшим авторитетом башни. Поэтому, когда Алиса использовала заклинание телепортации и отступила, пункт ее назначения был изменен, в результате чего эта маленькая Лали, которая уже и так сильно пострадала, попала прямо к его входной двери. Пугающие способности настоящего адепта были чем-то, что никак не смог бы понять обычный смертный. Честно говоря, с самого начала их ученичества многие ученики адепта начали изменять свои тела. По их мнению, их тело и лицо были гораздо менее важными, чем их общая сила. Если тщательно изучить всех в этом городе, из более чем 50 учеников адепта, возможно, менее половины из них по-прежнему будут с чисто человеческими телами. Модификация крови, биологическая модификация, заклинание гибридизации – все это было прямым результатом их постоянных усилий, чтобы стать сильнее. Граница между человеческим и нечеловеческим была не столь значительна в мире адептов. Зная, что даже ученики адепта так сильно изменяют свои тела, можно только представлять, что должны делать сами адепты с их телами. Способные терпеть жестокий и болезненный процесс с модификацией, способные упорно продолжать вести одинокую жизнь в поиске знаний, способные использовать все средства и делать себя сильнее. Пройдя все эти страдания и, наконец, став официальным адептом, останется ли у них добрый и сострадательный характер? При упоминании этих адептов в мире адепта, о которых думали большинство простых людей, это были мощные, коварные, злые существа, которые во всех сценариях были хладнокровны. Хотя они утверждали, что они рабы знаний, всегда идущие на пути познания, их методы сбора упомянутых знаний нельзя назвать милосердными. Во всей мультивселенной, находящейся в редких, крупномасштабных плоскостях, неизбежно, что мир адептов поработит более 1000 средних и малых плоскостей. Они жестоко присвоили все ресурсы и знания из тех плоскостей, которые они завоевали, используя их, чтобы вооружиться и укрепить себя. Если семья адепта не имеет собственной плоскости, они не могут считаться даже адептами низкого ранга. Основная сила армии, которая представляла мир адептов, состояла из членов семей адептов. Если адепта первого ранга, такого как Андерсен, поместить на безграничное поле битвы, он просто был бы пушечным мясом. Да, требование для входа в армию адептов мира – это стать адептом первого ранга. Что касается учеников адептов, они были просто новичками, которые неопытны в основах плоскостей. Они даже не смогли бы быть пушечным мясом. Таким образом, после встречи с таким количеством адептов, Алиса испытывала глубокий страх и уважение к этим могущественным людям. хотя из-за ее врожденной пространственной способности она считалась необыкновенным талантом. Когда она сталкивалась с официальными адептами, даже с ее удивительным защитным барьером, она была просто канарейкой, которую можно было убить в любое время. В мире адептов врожденный талант представлял потенциал, а не силу. На протяжении последних миллионов лет бесчисленные гении теряли жизни от более сильных адептов с меньшим потенциалом. Поэтому, когда Алиса поняла, что столкнулась с официальным адептом, ее высокомерное и жестокое отношение сразу же исчезло. Несмотря на то, что тяжелые травмы на ее теле заставляли ее почувствовать сильную боль, такую, что она покрывалась холодным потом, она действовала так, как будто ничего не случилось, слегка наклонив тело вперед и терпеливо ожидая, что мужчина задаст ей вопрос. «Сегодня я в плохом настроении. Кажется, несколько паразитов проскользнули в мой сад, когда я был занят экспериментом. Итак, маленькая девочка из дома аромата, кто дал тебе разрешение на въезд на мою территорию?» Коварное лицо адепта Андерсена было совершенно без эмоций, а его холодный голос вызывал мурашки. «Почетный адепт Андерсен, моя наставница, великая Дебора, отправил меня сюда, чтобы донести сообщение». Алиса не колебалась и сразу же заявила о своей цели приехать сюда. «Дебора, сумасшедшая женщина!» Андерсен нахмурился. «Итак, ты тот гениальный ученик, которого Дебора взяла 3 года назад. Что теперь? Ты пытаешься выпендриться на моей территории, узнав от нее несколько уловок? Ха-ха-ха-ха. Маленькая девочка, разве твоя наставница не сказала тебе, что я не люблю, когда меня беспокоит? О, точно, другие двое тоже из дома аромата?» Осторожно вставая, держа спину прямо, Алиса быстро ответила. «Нет, мы встретились за пределами болота. Все мы здесь для наших собственных миссий. Один из них из Академии Мандасара, другой из Ассоциации Черных Перчаток Миссия. Все вы пришли на мое магическое болото для миссии?» «Да, каждый из нас получил учебные миссии от наших организаций. Вот почему мы пришли сюда без приглашения. Черт побери, черт побери. Я знал, что эти чертовы жентаримы никогда не перестанут пытаться занять это место. Это магическое болото. Моя частная территория. Как смеют эти ребята устанавливать это место в качестве одного из своих участков для миссии? На следующем собрании адептов я обязательно сообщу об их проклятом поведении совету». Возможно, то, что сказала Алиса, было больной темой для адепта Андерсена, но, хотя он и так уже вел себя безумно, а когда он услышал о всей ситуации, он взбесился. Почти крича, он начал язвительно проклинать кого-то в какой-то отдаленной стране. В какой-то момент Андерсен начал говорить на нескольких языках, и Алиса могла идентифицировать не более 3 из них. Вскоре адепт Андерсен успокоился и внезапно замолчал. Его коварный взгляд остановился на лице Алисы. «Так как ты проявила уважение, я не буду держать тебя здесь. Но, поскольку ты вторглась в мой сад и устроила хаос, я не могу отпустить тебя, не наказав. Это будет тебе уроком». Адепт Андерсен осторожно указал своим посохом в воздух и выпустил крошечную светящуюся зеленую точку, которая выстрелила в пустую глазницу Алисы. В то же время неожиданно появилось причудливое кольцо под ногами Алисы. Несколько раз вспыхнул яркий свет, и Алиса исчезла из каменной комнаты. Почти в то же время, когда Алиса была изгнана, тоже телепортационное кольцо появилось под ногами 2 других учеников-адептов, которые все еще обыскивали глубины болота. Одной вспышкой они были изгнаны из магического болота. У входа на магическое болото, это был маленький, опустошенный, жалкий склон. На склоне холма было болото, покрытое густым туманом. Если смотреть с вершины холма, кроме многочисленных грязных прудов, можно было видеть лишь раскромсанную траву. Все было спокойно. После ослепительной вспышки Алису выбросило на землю. Произошли еще 2 вспышки света, и в пространстве около нее появились 2 знакомые фигуры. Вскрикнув, Алиса встала с земли, поспешно вынимая из карманов всевозможные бутылочки и начала неустанно излечивать себя. Хотя она и оставила границы магического болота, она не осмеливалась проклинать этого адепта. Кто знал, может, этот проклятый адепт шпионит за ними. Если он услышит, как она говорит о нем что-то плохое, возможно, он ударит их там, где они стояли. Глава 28. 2 прибывших со стонами поднялись на ноги. По сравнению с талантливой в пространствах Алисой, они оба редко телепортировались, поэтому, помимо обычного головокружения, сопровождавшего телепортацию, оба чувствовали боль, почти до тошноты. Тем не менее, у обоих было необычное телосложение, что делало их очень приспосабливаемыми. Таким образом, быстро отдохнув, они восстановились. По-видимому, прежде чем телепортироваться в это место, эти двое участвовали в жестоких боях, так как их тела были покрыты шрамами. Даже сейчас они крепко сжимали оружие, словно в любой момент их атакуют. Когда они увидели Алису, которая выглядела невероятно жалко, оба обменялись взглядами. Прежде чем они вошли на болото, трое пытались определить, кто будет лидером этой временной команды. Хотя оба они были очень уверены в себе, телекинез Алисы их одолел. Если быть честными с самими собой, эта Алиса могла бы убить их мгновенно. Но, неожиданно, после их разделения Алиса получила очень серьезные травмы. По сравнению с ней их раны даже не стоило упоминать. «Алиса, с кем ты сражалась?» Это был псевдоадепт, мускулистый мужчина с огромным мечом за спиной спросил страшную Лали, что случилось. Змееголовый человек, который стоял рядом с ним, также показывал выражение, полное беспокойство, ожидая ответа Алисы. «Кирри, это мое дело». Алиса не посчитала нужным ответить на этот вопрос, и просто сосредоточилась на исцелении своих травм. Алиса втайне боялась, она не беспокоилась о ее травмах. То, чего она боялась, было тем, что адепт Андерсен сделал с ней, когда он бросил в глаз этот странный зеленый свет. Как бы она ни осматривала себя, она не могла найти ничего необычного, поэтому у нее не было выбора, кроме как сосредоточиться на исцелении ран. Выпив всевозможные зелья, раны на ее почти расщепленном теле, наконец, прекратили истекать кровью. Затем Алиса начала наносить на раны темно-пурпурную лекарственную пасту с едким запахом. Как ни странно, результат этой, казалось бы, незначительной грязи подобной пасты был очень хорош. Независимо от того, насколько ужасной была рана, если ее покрыть пастой, кожа будет восстановлена до прежней гладкости. После того, как она закончила исцеляться, Алиса начала исцелять правый глаз. Когда обычный человек терял часть тела, это был пожизненный шрам, который никогда не излечить. Но для учеников-адептов, которые ступили в поле мистицизма и сверхъестественных сил, восстановление потерянных частей тела было вполне возможным. Из черного глиняного горшка Алиса аккуратно взяла странное существо, которое выглядело как крошечная змея. Зажав хвост, она осторожно положила ее в пустую глазницу. Это странное существо было зажато Алисой, так что оно не могло двигаться, продолжая крутиться в воздухе, издавая шипящий звук. У змеи была голова, похожая на фрикадельку, а пасть открыта как цветок. Внутри этой пасти было много крошечных острых зубов. Трава змеи сакуры. Очевидно, мускулистый мужчина знал об этом существе, и он не мог не вздохнуть от его ценности. Что это? Змееголовый никогда раньше не видел ничего подобного. Это святое лечебное лекарство, способное заменить любой недостающий важный орган в организме. Не суди по его уродливому виду. Это мутированное растение, которое специально выращивалось для этой цели. Его базовая цена – около 70 магических кристаллов, коротко объяснил мускулистый человек. В то же время его лицо было полно зависти. 70 магических кристаллов, змееголовый был в шоке, он сразу понял ценность этого предмета. В мире адептов существовало множество крупных ассоциаций адептов. Слишком много, чтобы сосчитать. Внутри каждой из этих организаций и ассоциаций была внедрена система знаний или обменных пунктов. В попытке разрешить торговлю между организациями, появились магические кристаллы. Это была сверхмощная вселенная с бесчисленными плоскостями. Все пространство каждой плоскости было наполнено магической энергией. Как правило, магическая энергия была одинаково распределена по всему пространству, но в редких случаях или в уникальных средах можно было найти очень густую магическую энергию. Поэтому в этих уникальных средах плотная магическая энергия наполняла окружающие минералы, превратив их в кристалл. Этот кристалл был уникальным предметом, который позволял адептам быстро пополнять потребление элементиума. Следовательно, это был предмет, который получил признание всех заклинателей в крупных плоскостях. В результате магический кристалл стал важным стратегическим ресурсом в мире адептов, поскольку они постоянно завоевывали другие миры. Таким образом, он использовался как основная валюта мира адептов. Змееголовый сглотнул. Например, в ассоциации черных перчаток, из которой он приехал, после того, как он успешно завершит эту тренировочную миссию, он получит 15 очков знания и 30 магических кристаллов. Чтобы получить 70 магических кристаллов, ему придется выполнить две опасные миссии, 7 сложных миссий или 35 обычных миссий. Следовательно, когда он увидел, что Алиса без колебания использует траву змеи Сакуры, стоимость которой составляет 70 магических кристаллов, мышцы на его лице начали неудержимо дергаться. Хотя у нее был свирепый и странный взгляд, трава змеи Сакуры была просто специальным мутантным растением. После того, как Алиса поместила ее в пустую глазницу, трава сразу же свернулась и сосредоточилась. Ее скользкое тело начало разрушаться, превращаясь в крошечные нити, похожие на микроскопических змей. Бесчисленные нити начали скручиваться и сплетаться между собой, и вскоре превратились в форму человеческого глаза. Но за мгновение до того, как глазное яблоко, образованное травой змеи Сакуры, должно было закончиться, внезапно вспыхнул странный зеленый свет. В следующую секунду трава внезапно стала неистовствовать. Бесчисленные крошечные щупальца начали прорываться в глазное гнездо Алисы и продолжали расти. Вскоре некоторые из этих щупалец расширились до размера руки Алисы, а затем продолжали растягиваться все дальше и дальше. Пройдя долгий период исцеления, большинство ран Элис полностью восстановилось. Следовательно, ее милый вид Лали вернулся. Но в этот момент гигантский и страшный живой осьминог торчал из глазницы маленькой милой Лолиты. Любой, кто бы это увидел, вздрогнул бы от отвращения. Плоть Алисы стимулировала беспорядочный рост этой змеи Сакуры. Под влиянием мистического проклятия недавно восстановленное тело Алисы начало быстро увядать, и почти половина ее плоти была поглощена быстро расширяющейся травой змеи Сакуры. Не колеблясь и используя все свои силы, Алиса смогла вытащить траву змеи Сакуры, которая в настоящее время занимала ее правую глазницу. Подняв сумасшедшего извивающегося осьминога в воздух, Алиса издала глубокий и хриплый рев. Кровь извергалась из ее глазницы. «Проклятие! Кучка подлецов! Я убью всех вас!» Необычная ситуация испугала двух учеников-адепта. Хотя они и понятия не имели, что эта маленькая Лолита испытала на магическом болоте, они чувствовали глубокую ненависть в ее яростном реве. Судя по тому, что произошло, это сделал адепт. Этот адепт Андерсон, живший на этом болоте, не проявил уважения к адепту Деборе, которая была наставницей Алисы, как он мог легко отпустить их. Они оба тоже были изгнаны адептом Андерсоном лично. Кто знал, что он сделал и с их телами? Ворчливый стон молодой женщины внезапно достиг их ушей. Вскоре две смутные, неуловимые зачарованные души выскользнули из-под земли под их ногами, превратившись в двух великолепных девушек, которые идеально соответствовали их вкусам. Ну, было бы лучше, если бы это были две призрачные души, но, как только они схватили их, их дух начал постепенно истощаться. Духовысасывающие дьяволы. Змееголовый первым определил зачарованных духов, и его громкий крик был наполнен нескрываемым страхом. Духовысасывающие дьяволы были очень пугающими душами. Они поглощали дух человека, который был получен от медитации. Пока дух не исчерпается, они могли выжить под атаками этих пугающих дьяволов. Но, как только их духовные очки будут истощены, грязные дьяволы начнут потреблять жизненную силу. Змееголовый пришел в ярость. Он начал рычать и кричать, а его тощее тело стало растягиваться, быстро покрываясь темно-зелеными чешуйками. В мгновение ока он превратился в огромного, бушующего змея, который был почти 10 метров в высоту. Но, независимо от того, во что он превращался, духовысасывающий дьявол цеплялся за его тело, постоянно истощая его духовные очки. Ревущий, хлопающий, качающийся. Он пробовал всевозможные сложные движения, создавая хаос на этом небольшом склоне. Он даже повернул голову назад и выпил ядовитой жидкости на своем теле, но все его попытки не могли избавиться от духовысасывающего дьявола. Никакое магическое заклинание не могло ничего сделать, никакая физическая атака не могла их коснуться. Этот дьявол будто был просто иллюзией. Однако его дух действительно истощался. И с беспокойными и жестокими движениями гигантского змея, его дух сокращался еще быстрее.